Далее Бхагаван сказал Бодхисаттве Джагадитхаре. Джагадитхара, ты пойди справиться о здоровье Личхавского и Малакирти. Джагадитхара сказал, Бхагаван, я не хочу идти исправляться о здоровье того высшего существа. Почему же? Бхагаван, однажды со мной случилось вот что. Когда я находился в своем жилище, то окруженный 12 тысячами дочерей богов, которые играли на музыкальных инструментах и распевали мелодичные песни, Мара Папияс в облике Шатакрату пришел туда, где находился я. Поклонившись, касаясь головой моих ног, он отошел вместе со свитой в сторонку, обратившись ко мне лицом. Я подумал о нем. Это владыка богов Шатакрату, и сказал ему, «Добро пожаловать, Каушика!» Относись серьезно и проявляй сдержанность в отношении всех чувственных наслаждений. Используй тело, жизнь и достояние для реализации существенного и побольше размышляй о непостоянстве. Затем он говорит мне так, «Высшее существо, прими от меня эти 12 000 дочерей богов, да будут они твоими служанками». Я сказал ему так, «Каушика, не подноси Шраману, сыну Шаки, неподходящие вещи. Они не приличествуют мне». Так сказал. А тот Личхавский Вималакирти пришел и говорит, «Сын рода, не подумай о нем, является Шатакрату. Это Мара Папияс, он пришел, чтобы обмануть тебя, и не является Шатакрату». Затем Личхавский Вималакирти сказал Маре Папиясу так, «Мара Папияс, поскольку эти дочери богов не приличествуют Шраману, сыну Шаки, то отдай их мне». Тогда Мара Папияс испугался, устрашился и огорчился. Этот Личхавский Вималакирти пришел, чтобы обмануть меня. И он захотел исчезнуть, но не смог. Хотя и проявился Ритхи, но не смог исчезнуть. Далее из воздуха раздался голос. «Папияс, ты поднеси этих дочерей богов этому высшему существу и сможешь уйти в свое место жительства». Тогда Мара Папияс, испугавшись и устрашившись, поднес, хотя и не хотел, этих дочерей богов. Далее. Получив тех дочерей богов, Вималакирти сказал тем дочерям богов так. «Вы отданы мне Папиясом, поэтому породите мысль о наивысшем истинно совершенном просветлении». И он повел с ними соответствующий разговор, чтобы они полностью созрели для просветления. И они породили мысль о просветлении. Затем он снова приказал им. «Вы уже породили мысль о просветлении, поэтому радуйтесь всем радостям учения и почитайте их». Они сказали, «Что такое радоваться всем радостям учения?» Он сказал им, «Радуйтесь по-детски, непосредственно веруя в Будду, любите и радуйтесь слушанию учения, радуйтесь почитанию общины, радуйтесь, смиренно почитая учителей, радуйтесь уходу из всех миров, радуйтесь непребыванию в объектах восприятия, радуйтесь постижению скандх, как подобных палачу, радуйтесь постижению дхату, как сходных с ядовитой змеей. Радуйтесь уединенности, постигая аятаны, как подобные пустому городу. Радуйтесь постоянному сохранению мысли о просветлении во всех обстоятельствах. Радуйтесь принесению существам пользы. Радуйтесь наделению других необходимым и желанным. При практике отдачи радуйтесь неослабевающему соблюдению нравственности. Радуйтесь принятию и обузданию при практике терпения. Радуйтесь реализации истинного при практике усердия. Радуйтесь полному владению умом и наслаждению при практике дхьяны. Радуйтесь отсутствию проявления клеш при практике праджни. Радуйтесь огромности задачи при реализации просветления. Радуйтесь сокрушению Мары. Радуйтесь истинному уничтожению клеш. Радуйтесь полному очищению страны Будды. Радуйтесь накоплению всех заслуг ради полной реализации. Ради полной реализации 32 признаков и 80 знаков превосходных. Радуйтесь отсутствию страха при слушании глубокого учения. Радуйтесь ознакомлению с тремя дверями полного освобождения. Радуйтесь видению ушедшего в нирвану. Радуйтесь украшению Бодхиманды. Радуйтесь преждевременному обретению, радуйтесь полаганию на существ, одинаковую с вами